Да я приду от звонка до звонка от Мантуля. В том случае, если опять же останусь живых в затертом году. Но опять же я помню в июле тебе из тайги привезу я цветов полевых в затертом году. Но опять же я помню в июле тебе из тайги привезу я цветов полевых. Когда я приду, отмахав задарма пол России, и с тем, как я жил, не заради тебя завяжу. Ты мне не должна, но опять же цветы полевые на третий этаж я тебе без звонка положу. Ты мне не должна, но опять же цветы полевые на третий этаж я тебе без звонка положу. Когда я приду, будет все на земле по-другому. И даже тебе я пришел, не пришел, все равно ты мне не должна. Нам все больше дорога из дому. А если б ждала, это было бы просто смешно. Ты мне не должна, нам все больше дорога из дому. А если б ждала, это было бы просто смешно. Когда я приду, вспоминая опять же, что было, и эту беседку, и летнее это кино, ты если опять же случайно меня не забыла, букет из тайги ты за шторку поставь на окно. Ты если опять же случайно меня не забыла, букет из тайги ты за шторку поставь на окно. Когда я приду после этого Крыма и Рыма, в окно погляжу и опять же цветов не видать, и станет мне легче шагать во все стороны мимо, и в каждом прохожем твоих мужиков узнавать, и станет мне легче шагать во все стороны мимо, и в каждом прохожем твоих мужиков узнавать. Когда я приду.